Глава первая. Ненависть не делает любовь более ценной. Кинофильм «Карательница». Камилла. «Ты такая красивая, Ками!» Его ладони мягко проходятся по моим плечам. «Так все, надо уходить». Едва я тянусь за платьем, вновь раздается вкрадчивый голос. «Не останешься? Пятница же, с утра не нужно рано вставать». «Саймон». Оборачиваюсь, заглядываю в глаза, накрываю его руку своей. «Мы же договаривались, только секс, никаких вопросов, разговоров по душам, ожиданий и обязанностей. Да, мы проводим время вместе, трахаемся, ходим по ресторанам, появляемся под руку на приемах, но мы же говорили об этом. Я не готова к отношениям. И на ночь оставаться тоже. Мне пора. Напоминаю, что в понедельник ты должен прийти в агентство и лично представить финальный чистовой вариант сценария кролику. Хороших выходных. Я пойду». «А как тебе роман? Ты прочитала?» «Ну вот опять. Успешный сценарист мечтает стать великим романистом. Как банально. И чего ему не хватает? Признание? Восхищение?» Свои миллионы он заработал давно. С жиру бесится, не иначе. Всем бы его проблемы. Пролистала. Врать не буду. Мне понравилось. Ты гениален. Но послушай, Саймон, когда ты напишешь что-то более коммерчески выгодное, выстроится целая очередь из агентов. Я их за руку к твоему дому приведу, обещаю. Но сейчас прошу. Сосредоточься на сценарии. Знаю, на тебя обычно не давят сроками. Ты привык следовать за полетом фантазии. При этом работаешь строго в рамках коммерции. В этом ты гений. Но ты сам предложил написать для нас социальную рекламу. Уж не знаю, зачем тебе это нужно, но раз подписался, то изволь уложиться в срок. Во вторник начинаются съемки, заказчики... «Иди сюда». Перебивает он меня, привлекает к себе и целует. Нехотя отвечаю на поцелуй, но все-таки отвечаю. Саймон пока нужен мне, но проблема в том, что он начинает увязать в этих отношениях. Наши встречи значат для него гораздо больше, чем для меня. Я вижу в этом лишь личную выгоду. Мне удобно иметь постоянного партнера. Хоть секс с ним нельзя назвать пределом мечтаний. Саймон проверен и не представляет угрозы. Но он требует слишком много внимания. Не исключаю, что у него, как и у меня, есть мимолетные связи на стороне. Мы не клялись друг другу верности. Однако нужно быть осторожнее. Отвергнутые мужчины способны на самые низкие поступки. Учитывая, что Саймон не лишен нарциссических наклонностей, нужно быть осторожной вдвойне. «Когда мы увидимся?» Он перебирает пальцами мои волосы. «Я напишу тебе. И что насчет сценария?» «Сценарий готов, детка», — самодовольно произносит Саймон, выпуская меня из объятий. «Еще днем отправил Микки на почту. Если хочешь ознакомиться заранее, возьми на столе и закрой дверь, когда будешь уходить». В другой ситуации я бы с легкостью стерла его улыбочку, но сейчас хочу лишь убраться отсюда поскорее. Не всегда нужно оставлять последнее слово за собой. Поэтому я посылаю ему воздушный поцелуй, быстро одеваюсь и направляюсь к выходу, предварительно прихватив со стола сценарий рекламного ролика. Едва я выхожу из роскошного особняка, сразу становится легче дышать. На улице пахнет надвигающейся ночной прохладой, воздух свеж и наэлектризован, но не только поэтому мне дышится свободно. Сегодня пятница, а значит, рабочая неделя закончена, и я могу не притворяться той, кем не являюсь. Сейчас я сяду за руль своей красной девочки, поеду домой, приму ванну, почитаю и лягу спать одна. А завтрашним субботним вечером я буду наблюдать за людьми. Отношения с Саймоном, да и вообще тесный контакт с любым человеком, это всегда непросто для меня. Учитывая, что я работаю в медиасфере, можно сказать, что каждый рабочий день — это стресс. Приходится всегда быть начеку. Если я не буду притворяться нормальной, люди быстро отвернутся от меня. Я запросто могу лишиться работы. Никто не любит тех, кого не может понять. Никто не любит тех, кто на него не похож. Я уже и не помню, когда последний раз открывалась кому-то. Мне сложно показывать эмоции. Некоторые я и вовсе перестала испытывать. Видимо, свой лимит я исчерпала давно. Сейчас я лишь играю на публику. Внутри я пуста. Вру. Да, я вру, говоря, что не помню, когда это случилось. Врать — моя вторая натура. Виртуозное жонглирование масками — это и есть моя жизнь. Я хорошо вписываюсь в социум, научилась. Но порой это все еще сложно. Люди такие утомительные. Однако их легко одурачить, и я вот уже который год подряд получаю награду работника года. Мои коммуникативные навыки высоко ценят руководство, а коллеги считают меня обаятельной и уверенной в себе стервой, которая держит их в узде и заставляет работать на износ. Но при этом они меня не ненавидят, а любят и уважают. Я умею находить к ним подход. Я координирую их работу. Никогда не работаю с заказчиками лично, только слежу за выполнением чужих обязанностей. Мне нужно оставаться в стороне, за кадром, и молча наблюдать. Я должна находиться в гуще событий, оставаясь в тени. Именно поэтому я устроилась менеджером в главное интернет-издание города. Здесь делают не только новости, но и репутацию. Часто к нам обращаются, чтобы создать имидж в сети. Я быстро поднялась по карьерной лестнице и теперь занимаю руководящую должность. Меня много раз подбивали на то, чтобы я курировала проекты и напрямую общалась с клиентами и рекламодателями. Но я отказываюсь. Мне нельзя. Я и так каждый день рискую, ведь в офисе я могу нарваться на людей из своего прошлого. Я могла бы работать там, где мне не будет угрожать опасность быть узнанной. Но риск — это дань, которую я отдаю своему прошлому. Мне необходимо получать свою дозу адреналина. К тому же я уверена, даже если нос к носу столкнусь с кем-нибудь из бывших клиентов, вряд ли они признают в шикарной зеленоглазой брюнетке ту девочку с золотистыми локонами и черными глазами. Волосы я давно перекрасила, цветные линзы выбросила, а свидетелем по делу я проходила анонимно. Мое лицо никогда не мелькало в новостях. После завершения судебного процесса мне выдали новую личность. Теперь я Камилла Росс. Новое имя уже 10 лет является моим. У меня все хорошо, ведь я не выхожу за рамки и не нарушаю правила. Камилла — мастер приспосабливаться и сглаживать углы. Я хорошо умею притворяться. Никто не знает меня настоящую. Никто не подозревает, что я не испытываю ровным счетом ничего, когда сочувствую коллеге, у которой умер муж. Никто не догадывается, что мои коммуникативные навыки — это всего лишь психологические манипуляции, которыми я владела в совершенстве. Никто даже мысли не допускает, что я трахаюсь с Саймоном уже второй год только потому, что мне удобно иметь под боком живой член, а не вибратор. Саймон — это мой безотказный вариант сбросить внутреннее напряжение. Я получаю нужные мне оргазмы, но при этом ничего не чувствую к этому мужчине. Ни привязанности, ни благодарности, ни тем более любви. Я сама воздвигла этот барьер, эту невидимую стену. Эта защита нужна, чтобы никто не узнал о моем прошлом. Чтобы ни одна собака не смогла унюхать запах смрада, исходящий из моей души. Я ни за что не вернусь туда, откуда вылезла. И если ради хорошей жизни нужно лгать, я буду это делать. Когда-то я была наивной, доброй девочкой, но люди, близкие люди, видели во мне не ребенка, а хитрую лису, отродье ада, которое недостойно жить с ними под одной крышей. Во всех моих действиях они улавливали скрытый умысел и относились ко мне соответственно, а потом и вовсе выгнали. Оказаться на улице в 17 лет без денег и знакомых тяжело ли? Было, не спорю. Но я справилась. Мне пришлось. Я училась выживать, притворяться, манипулировать, врать и защищаться. Обросла толстой непроницаемой броней, заперла душу на ключ и заработала каждый гребаный цент, который падал в мой карман. Какими способами? Лучше вам не знать. Когда средства стали позволять, я пошла учиться. Закончила курсы ораторского мастерства, маркетинга, финансовой грамотности, менеджмента и управления персоналом. Я становилась умнее, хитрее, стервознее, опытнее с каждым годом. Я хотела зарабатывать честно, не вздрагивать от каждого шороха, не спать с ножом под подушкой. С первой ночи, проведенной на улице, прошло 12 лет. Завтра мой настоящий день рождения, о котором не знает никто, кроме меня и человека, которого, я надеюсь, больше никогда не увижу. Я сделала все для того, чтобы он сгнил в местах не столь отдаленных. Он был последним, кому я открылась. Больше такой ошибки не допускаю. Сейчас я могу сказать, что определение «сука» вполне ко мне применимо. Мне 29 лет, у меня шикарная квартира в престижном районе, честная работа и хороший доход. Это мои сегодняшние реалии, но так было не всегда. Да, мое прошлое осталось в прошлом. Но призраки, являющиеся мне в кошмарах, никуда не ушли. К слову, нож под подушкой я храню до сих пор. Прошу водителя остановить у ночного бар-клуба. Расплачиваюсь и выхожу из такси. В субботу я не вожу машину. Выделяться нельзя. Девушка, приезжающая в подобное заведение, не должна вызывать подозрений. Обстановка располагает к знакомствам и веселому времяпровождению. Но я не ищу ни того, ни другого. Я прихожу сюда каждую субботу, заказываю безалкогольный мохито, сажусь за отдаленный столик и наблюдаю за людьми. Как губка, впитываю их мимику, реакции, разговоры, интонации, и хоть я давно вдоль и поперек изучила их поведение, привычка наблюдать осталась. Да и чем занять вечер субботы? Это мой своеобразный ритуал, который я не нарушаю вот уже 12 лет. Помню, как первый раз ёкало сердце, когда я предъявила на входе фальшивое удостоверение личности. Меня пропустили. И с той самой субботы я цежу безалкогольные коктейли и упиваюсь своим одиночеством, находясь в самой гуще толпы. Чем глубже ночь, чем больше в их крови алкоголя, тем более расслабленными становятся люди. Они снимают маски и предстают передо мной во всей красе. Неприглядное зрелище, скажу я вам, но раз в неделю меня тянет сюда, как магнитом. Привычки не так просто искоренить. Бывало, раньше я часто уезжала не одна. Но последние пару лет случайный одноразовый секс – это редкость для меня. Нет, я не стала святошей. Это для меня непозволительная роскошь. И дело не в Саймоне, а в том, что во мне странным образом активизировались излишние подозрительность и осторожность. Не знаю, с чем это связано. Не занято. Резко вскидываю голову, и неприятное покалывание в теле озадачивает меня. Мужчина высок, отлично сложен, хорошо одет. На руке у него дорогие часы. А еще он даже не пытается скрыть свой интерес. Или занято. Он улыбается, демонстрируя ряд ровных белоснежных зубов. А я не тороплюсь с ответом, изучая его. И чем дольше смотрю, тем сильнее ощущаю, как темное начало, сидящее во мне, рвется наружу. Черт бы тебя побрал, красавчик! Сегодня я была не намерена терять управление, но, похоже, за меня уже все решено. Мой демон голоден, и мне придется его накормить. Неудивительно, что этот мужчина вызывает такую реакцию. Темные волосы, стильная стрижка, которая ему идет, брови правильной формы. Природа несколько несправедлива в этом вопросе, вам так не кажется? У мужчин часто бывают шикарные брови, а ведь нам нужнее. Мой взгляд скользит по его лицу, подмечая интересный цвет глаз. Вроде карие, но когда на них падает свет, кажутся зелеными. Они холодные, но такие притягательные. Хочется раствориться в них, разгадать тайну, скрытую за этим пристальным взглядом. Однако я не позволяю себе попасть под обаяние этого красавца. Он, правда, красив. Не смазлив, но и не похож на пещерного брутала. Прямой нос, выразительные скулы, высокий лоб, чувственные губы. Верхняя чуть тоньше, а нижнюю так и хочется прикусить, попробовать на вкус, оттянуть и прикоснуться к ней подушечкой большого пальца. А затем пройтись пальцами по отточенным скулам, очертить мужественный подбородок, оттянуть ворот, уткнуться носом в шею и втянуть его запах. Этот мужчина притягателен, сексуален, харизматичен и отлично об этом осведомлен. Свободно. Киваю, игнорируя мысли о том, что совершенно не знаю этого человека. Мне хочется его узнать. Отлично. С интересом наблюдаю, как он дергает рукава белого пуловера вверх, демонстрируя черные татуировки, а затем таким же быстрым и точным движением подцепляет изящными пальцами светлые джинсы, чуть подтягивая их, и садится напротив. «Это зачем?» — с любопытством спрашиваю я. «Мне правда интересно. Я всегда стараюсь узнать о людях что-то новое. Это может пригодиться. Возможно, я смогу это использовать. Особую ценность для меня представляет изучение привычек, жестов, характеров, психотипов и типов личности. На полке в моей спальне имеется тонна книг, но живой контакт и изучение индивидов в их естественной среде обитания бесценно. Это всегда увлекает меня. Я не люблю людей, но мне нравится их изучать. Что именно? Ты закатал рукава и подтянул джинсы. Боишься испортить одежду? Это важный момент. Ведь если он так щепетильно относится к вещам, то это может означать, что он либо скряга и трясется над каждым центом, либо он вовсе не богат, а купил брендовые шмотки на последние деньги, чтобы кадрить девочек, и боится, как бы одежда не пришла в негодность. Вряд ли кого-то можно впечатлить вытянутыми коленками на джинсах и растянутыми локтями на пуловере. Я бы правда так подумала, если бы его жесты не были слегка небрежны. Он не придал им значения, и он не похож ни на скрягу, ни на понтореза, ни на Альфонса. В нем нет наигранности, фальши и напряжения. Он в меру расслаблен и чувствует себя королем положения. Этот мужчина привык получать свое. Он привык, что люди его слушают и подчиняются ему. Он не беден и не жмот, не глуп. Ему нравится комфорт, и он готов заплатить за него любые деньги. При этом он не склонен хвастаться своим успехом. Для него в порядке вещей быть успешным. Он и мысли не допускает, что может быть по-другому. И в подтверждение своих мыслей я получаю вполне однозначный ответ. Одежда служит человеку, а не наоборот. Не люблю, когда она мешает. Мужчина чуть подается вперед, снова впиваясь в меня взглядом. А я радуюсь тому, что мои догадки оказались верны. Мне нравится читать людей. «Что будешь пить, Камилла?» Я отчетливо слышу в его голосе хрипловатые нотки возбуждения. И еще совершенно точно помню, что не называла имени. Поэтому прищуриваюсь и инстинктивно отклоняюсь назад. «Не волнуйся», — вторит он моим мыслям. «Я не маньяк. Видел тебя в Star News MD. Поверь, увидев тебя однажды, уже не забудешь. Вот и я не смог. Сразу же узнал в толпе твое лицо». Это плохо. Очень плохо. В голове неприятно подрагивает беспокойство. Но внешне я никак не меняюсь. Только зудящая спираль внутри становится все больше. Однако о ней знаю только я. Парень, сидящий напротив, не заметит ни ужаса, закравшегося в мозг, ни учащения сердцебиения, ни паники, которая липким потом стекает по спине. «Зато я тебя не помню». «Я заходил в агентство лишь однажды, 2 месяца назад. Нужно было создать имидж в сети». «Для себя?» «Для одной моей дочерней компании». «Успешно?» «Да, я остался вполне доволен». «Это радует. Приятно слышать хорошие отзывы, пусть и анонимные». Я улыбаюсь, он тоже. Мужчина располагает к себе. Даже параноик внутри меня расслабился и не бьет больше тревогу. Но я всегда начеку. Моя улыбка — это оскал, а не выражение симпатии. «Джейсон». Он протягивает мне руку. Пожимаю ее, помня о том, что нужно вести себя обычно, как все люди. А любая нормальная девушка на моем месте просто растаяла бы, если бы такой парень подошел к ней. Он же просто мечта. Я дала себе обещание завязать с беспорядочными половыми связями, но не так-то просто заглушить внутренние порывы. Нет, к черту. Лучше найти более безопасный вариант. Что-то не в порядке с этим парнем, нутром чую. Он слишком непрост. А я стараюсь таких избегать. Тупые качки и актеры — это одно дело, но он, Джейсон, слишком умен и хитер. Я это понимаю, хотя мы перекинулись лишь парой фраз. «Камилла?» «Так приятно, наконец, познакомиться лично». Он поглаживает подушечкой большого пальца мои костяшки, не отпускает мою руку, а я не дергаю, хотя очень хочется. Но я говорю себе, что любая нормальная девушка на моем месте разомлела бы от счастья, если бы Джейсон взял ее за руку. Проблема только в одном. Я ненормальная девушка. Все мое естество сжимается и вопит, что мне нужно бежать от этого мужчины. Несмотря на всю его любезность и обаяние, у него взгляд и повадки хищника. Он опасен. Опасен! Черт бы меня побрал! Я чувствую это каждой клеточкой тела. Джейсон улыбается, но я знаю, это не улыбка, это оскал. И если я обнажаю зубы для защиты, то Джейсон делает это перед нападением. Но чем я могла привлечь его внимание? Мы точно не пересекались, в прошлом я бы запомнила. Возможно ли, что я ему просто понравилась? Разумеется, я нравлюсь очень многим мужчинам. И не просто нравлюсь, они от меня голову теряют. Взять того же Саймона. Но Джейсон не из тех, кто бегает за девушками. Готовы поспорить, они сами выстраиваются в очередь, мечтая раздвинуть перед ним ноги. Так в чем, мать его, дело? Что ему нужно от меня? Что будешь пить, Камилла? Еще один безалкогольный мохито? Откуда ты знаешь, что он безалкогольный? Спрашиваю и аккуратно вытягиваю свою ладонь из его руки. Ответом служит легкая усмешка. Джейсон всего лишь поднял уголок рта, а у меня дыхание перехватило. Нет, не от желания или чего-то такого. Да, он сильно привлекает меня как мужчина, но я не теку от одного лишь вида классного самца. Я же человек, а не животное. И пусть я часто использую секс для разных целей, но сейчас мои трусики сухие, а внутри все сильнее нарастает сумятица. Джейсон не так безобиден, как хочет казаться. И это тревожит еще больше, но при этом интригует. Зачем ему дурачить мне голову? Зачем притворяться кем-то другим? Хотя все мы носим маски, уж кому, как не мне, об этом знать. Я хочу разгадать его. Однако здравый смысл советует держаться от этого мужчины как можно дальше. «Простое наблюдение», — невозмутимо отвечает он. «У тебя не блестят глаза, щеки не покраснели, от тебя не пахнет спиртным и речь связная. Рассуждаешь ты здраво, тормоза не отказали. А еще ты мнительная». Подозреваешь и сканируешь любого, кто к тебе подходит. Такие, как ты, не любительницы выпить. Тебе нравится контролировать ситуацию. Да он маньяк. Точнее, такой же любитель читать людей, как и я. Теперь мне интересно, кто же из нас круче. Любопытство точно не доведет меня до добра. Может, это мой первый коктейль? Улыбаюсь, хлопаю ресницами и усиленно кашу под кокетничающую дурочку. Но Джейсон не заглатывает наживку. Вряд ли. Но тебе определенно не помешает расслабиться. Иногда ведь можно отпустить себя, правда? Не дожидаясь моего согласия, он подзывает официанта и заказывает виски для себя и мартини для меня. Кто он такой, черт возьми? Ладно. Он угадал, что я употребляю алкоголь крайне редко. Это несложно. Но откуда он знает, что из всех спиртных напитков я пью исключительно мартини-бьянко? Мне бы срулить от греха подальше и как можно быстрее. Подойдет любой предлог. Нужно лишь придумать достаточно веский. Но как только Джейсон возвращает свое внимание на меня, я лишаюсь дара речи и возможности двигаться. Контроль больше не у меня. Управление передано, и одному дьяволу известно, чем закончится эта ночь. Я хорошо знаю этот взгляд. В нем нет интереса, лишь оголенное животное желание. Джейсон прямо сейчас грязно и жестко трахает меня. И несмотря на то, что он делает это одними глазами, мои щеки вспыхивают, как у стыдливой школьницы. Ой, не думайте, что я стесняюсь. Если бы люди знали о всех моих подвигах, то окрестили бы шлюхой. Не стеснение виновато в приливе крови к лицу, а зарождающийся росток ответного желания. Джейсон посылает настолько мощные невербальные сигналы, что игнорировать их сложно. Он открыто заявляет о том, что он здесь главный, а я смиренно капитулирую. Мне нравится, когда со мной вот так. Саймон не такой, он слишком мягкий и инфантильный. В нашей паре доминирую я. И я так изголодалась по дикому животному сексу с тем, к кто сможет удовлетворить все мои потребности. Мне нужен сильный мужчина, гораздо сильнее меня. Других я не способна уважать. И Джейсон это понимает. Черт бы его побрал. Он прекрасно видит, что начинает вызывать во мне не только платонический интерес. Иногда я гоняюсь за новыми и острыми ощущениями, потому что старых мне чертовски не хватает. И когда любопытство просыпается, инстинкт самосохранения выключается напрочь. Поэтому я выбрала Саймона. Я люблю секс, он мне жизненно необходим. А если я каждый раз буду менять партнеров, то рано или поздно снова вляпаюсь в неприятности. С Саймоном просто, спокойно, безопасно. Он удобен для меня. Но я уже знаю, что этой ночью трахать меня будет не он. Впоследствии я не раз буду корить себя за то, что осталось, а не слиняла, придумав вескую причину. Я буду проклинать этот вечер субботы и всю свою чертову жизнь. Но сейчас... Я сижу и смотрю Джейсону в глаза, увязая в них, как в болоте. Этот мужчина сильнее, умнее, хитрее меня. Я не могу прочитать его полностью, а это само по себе опасно. Но я так устала подозревать каждого первого, так устала от излишней осторожности, так присытилась предсказуемым сексом с Саймоном, так истосковалась по острым ощущениям, что готова кинуться в этот омут с головой. Одна ночь ничего не решит. Завтра я снова заберусь в свой панцирь. Мы с Джейсоном никогда больше не увидимся. Так почему не рискнуть?